Глава 8. Вверх по реке. Открытка. Обратный адрес джунгли. Дорогая. Только и времени на открытку. Через полчаса едем. Вчера вечером Джонни Уокер, а теперь или местная огненная вода, или уж без. Помни, что я говорил по телефону, и не стриги их слишком коротко. С любовью, твой силач Бамбула. Письмо первое. Дорогая моя, только что провел 24 часа в автобусе. Вся приборная доска там была залеплена святыми христофорами, или кто тут у них вместо него. Примечание. Существует поверье, согласно которому образ святого Христофора предохраняет от внезапной смерти. Конец примечания. По мне, лучше бы шофер был суеверен на какой-нибудь языческий лад. Старое доброе христианство что-то не шибко повлияло на его манеру крутить баранку. Между виражами, когда не боишься, что тебя вот-вот вывернет кишками наружу, глядишь в окно и любуешься. Здоровенные деревья, горы и тому подобное. Я купил несколько открыток. Вся наша компания сейчас малость перевозбуждена. Если услышу очередной анекдотец, вроде «еду я как-то в Каракас», честное слово, придушу кого-нибудь. Вообще-то для такой работы это нормально. Не то чтобы у меня был опыт по этой части. Но, наверное, будет здорово и интересно. А иначе я не играю. Зря, что ли, терпел все эти уколы против Берри-Берри и остальных здешних прелестей. Да чего славно избавиться от людей, которые узнают тебя в лицо. Представляешь, в Каракасе меня все-таки раскололи. И очки с бородой не спасли. В аэропорту-то само собой, но и в других местах тоже. Забавная, кстати, штука. Догадайся, где они меня видели? Вовсе не в том суперпопулярном ужастике по сценарию Пинтера, который получил золотую ветвь. Ничего подобного. А в той дрянной рекламке американского мыла, которую я делал для Хэлла Жопандополоса. Ее крутят здесь до сих пор. Дети на улице подходят и говорят: «Здрасте, мистер Рик! Как тебе это нравится?» Нищета тут страшная. Правда, после Индии меня уже ничем не удивишь. Ладно, а что ты сделала со своими волосами? Надеюсь, не пошла и не натворила глупостей, только чтобы отомстить мне за мой отъезд. Я же знаю, как это бывает у вас, девиц. Сначала ты скажешь, что тебе охота проверить, как ты будешь выглядеть с короткой стрижкой. Потом, что Педро из салона не дает тебе отращивать их, но это только пока. А потом, что ты должна явиться на какую-нибудь там свадьбу и вроде того в наилучшем виде, и нельзя же идти растрепой, а кончится тем, что ты так их и не отрастишь. И если я не буду надоедать тебе каждый день, ты решишь, что я привык и мне нравится. А если буду, скажешь, что я зануда, и мне придется молчать, и я останусь с носом. И нечестно говорить, что это из-за моей бороды, потому что я тут не виноват. Просто в джунглях, в каком бишь там веке, никто не брился. И я знаю, что отрастил ее раньше, чем надо, но так уж я устроен. Мне необходимо начинать вживаться в роль задолго до старта. Знаешь, как Дерк говорит? Он начинает с ботинок, мол, как наденет правильные ботинки. Так уже все знает о персонаже. Ну, а для меня это лицо. Извини, что тебе приходилось любоваться этим зрелищем с позаранку каждое утро. Зато не всякая ведь может похвастаться, что спит с иезуитом, да еще с таким старым. Здесь жара. Чувствую, будут проблемы со стиркой. Пока исправно глотаю свои таблетки от живота. Перекинулся с Виком парой слов насчет сценария. И он сказал: успеется. Но они же всегда так говорят на этой стадии, верно? Я сказал ему то же, что тебе по телефону. Не сделать ли его больше похожим на обычного человека? Ведь священники нынче штука не очень-то кассовая. А Вик сказал: давай потолкуем об этом ближе к делу. С Маттом ладим неплохо. Конечно, когда начнется работа, будет что-то вроде соревнования, но он вовсе не такой параноик, как я думал. Немножко фамильярен, но янки есть янки. Я рассказал ему свою сказочку по типу Ванессы, а он мне свою, и мы оба уже слышали их раньше. Примечание. «Ванесса. История любви». Сентиментальный довоенный фильм. Конец примечания. В последний вечер в городе нализались с ним очумеловки и под конец оторвали в ресторане танец Зорбы. Примечание. Зорба. Киногерой. Жизнерадостный грек. Конец примечания. Мат начал было бить тарелки, но нам сказали, что это у них не принято, и выпихнули оттуда. Еще и за тарелки содрали. Знаешь, как тут называют почту? Богиня связи. Наверное, полагается падать на колени перед каждым почтовым ящиком. Хотя мы уже сколько миль, как ни одного не видали. Неизвестно, удастся ли мне отправить это до того, как начнутся джунгли. Если встретим дружественного туземца с расщепленным посохом, изображу улыбку, широкоэкранку и отдам ему. Шутка. За меня не волнуйся. С любовью, Чарли. Письмо второе. Дорогая, если заглянешь в свой фотоальбом, ты увидишь, что среди снимков с той нашей тоскливой вечеринки кое-чего не хватает. Не пугайся, это я взял. Ту, где ты похожа на бурунучонка. Ты тут слегка подмокла. Пару дней назад был ужасный ливень, но пока не возражаю, чтобы тебя регулярно целовали на ночь. И еще маленько помялась. Вот здесь и здесь. Это когда мы последний раз были в гостинице. А теперь пошла бойскаутская житуха. Все костры и палатки. Надеюсь, что хоть высыпаться буду. Очень тяжело работать на полную катушку после каких-нибудь 2 часов сна. Ладно, как бы там ни было, а в джунгли мы забрались уже довольно далеко. Много задержек. Обычная история. Вы договариваетесь, что прибудете в такой-то день, у вас столько-то людей и столько-то багажа, и он переправит вас в следующую точку. А когда вы появляетесь, он начинает объяснять вам, что все изменилось, и вы говорили 5, а не 25, а цены-то, между прочим, выросли, и так далее, и тому подобное, пока не выцегонит себе лишку. Честное слово, в таких случаях меня всегда подмывает заорать: «Я хочу работать!» Однажды, когда дело было совсем дрянь, я не выдержал, влез туда, где очередной бандит пытался обобрать нас, уткнул свою бороду в его и заорал ему прямо в лицо: «Я хочу работать, черт возьми, дайте мне работать!» Но Вик сказал, что это бесполезно. Позже Мат отливал в реку, а один из радистов подошел к нему и сказал, что это он зря. Якобы здесь водятся такие крошечные рыбешки, которых привлекает тепло или еще что-то, и когда отливаешь, они могут заплыть вверх по твоей струе. Звучит вроде бы неправдоподобно. Но вспомни, к примеру, лососей. А потом она забирается прямо тебе в конец, растопыривает шипы и застревает там. Короче, полный мрак. Радист говорит, ее уже не вынешь, у тебя внутри точно раскрытый зонтик. И приходится оттяпывать в больнице все это добро. Мат не знал, верить ему или нет. Но рисковать-то ведь не резон. Теперь, во всяком случае, никто больше в реку не отливает.